Глава 45. Формула успеха. Выгода. Фокус в работе HR-службы. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно. Срок реализации – один день. Маркетинг. Известная фраза «В чем сила, брат?» для бизнеса будет звучать немного иначе. «В чем успех, брат?» В чем секрет успеха? Он на самом деле прост. Сфокусироваться, делать нужное, не делать ненужное. Формула успеха маркетинга – это набор верхнеуровневых факторов, помогающих компании-собственнику достичь нужных показателей успеха. Например, для розничной сети формула успеха может выглядеть так. Успех. Рост оборота равно… количество розничных точек плюс рост посещаемости магазинов плюс рост среднего чека плюс рост конверсии. Зашел – купил. Все, что нам нужно, это просто декомпозировать каждый элемент формулы, знать все, что нужно сделать для роста того или иного показателя, знать и потом сделать. О том, как работать с формулой успеха, можно узнать из рабочей тетради «Формула успеха», вышедшей в издательстве «Книгиум». Маркетинг плюс HR. Как использовать формулу успеха для HR? Все очень просто. Давайте решим, что такое успех, и поймем, что нужно, чтобы этого добиться. Например, для вас успех. Это наилучшая реализация проекта, за который взялось ваше подразделение. Это может быть программа сотрудника ориентированности или оперативное и качественное закрытие вакансий, которые открылись в связи с ростом бизнеса. Или вам нужно удержаться в рамках фонда оплаты труда. После определения цели наша задача – декомпозировать ее на составляющие, для каждого направления назначить ответственного сотрудника. Например, ваша главная задача на сегодня – усилить HR-бренд. Декомпозируем задачу. Чтобы усилить HR-бренд, нам нужно повысить узнаваемость компании среди необходимых нам целевых аудиторий – кандидаты, пресса, блогеры – и демонстрировать фантастические результаты сотрудников, их коллегам внутри компании и рынку. Или ваша цель – помочь компании повысить эффективность менеджеров по продажам и удвоить в этом году оборот. Декомпозируем задачу. Важно правильно выстроить подбор нужных сотрудников, разработать систему мотивации и систему обучения. Кажется, что мы… капитаны очевидность. Но мы уверены, что как минимум у 95% компаний нет современной и правильной системы подбора, мотивации и обучения. Важно не только создать формулу успеха и декомпозировать ее. Важно постоянно работать по ней со своей командой. Первый шаг. Определите самую важную для вас задачу и декомпозируйте ее с командой. Постскриптум. Вот попробуйте подумать, что нужно сделать, чтобы удвоить скорость найма сотрудников. Подумайте. Подумайте.